До половины вытащив баркас на берег, Григорий присел, снял сапоги, тщательно перемотал портянки, чтобы легче было идти. К полудню он пришел в Вешенскую. В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили-выходили вооруженные люди, из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка-два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили, раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет. Колесики его мягко постукивали по выщербленному деревянному полу. Один из пулеметчиков, упитанный и рослый, шутливо покрикивал: «Ну, сторонись, штрафная рота, а то задавлю!» «Видно, и на самом деле собираются выступать на восстание», — подумал Григорий. Его задержали на регистрации недолго. Поспешно отметив удостоверение, секретарь военкомата сказал: «Зайдите в политбюро при Дон ЧК. Вам, как бывшему офицеру, надлежит взяться у них на учет». «Слушаю», — Григорий откозырял, ничем не выдав охватившего его волнения. На площади он остановился в раздумье. Надо было идти в политбюро, но все существо его мучительно сопротивлялось этому. «Посадят», — говорил ему внутренний голос, и Григорий содрогался от испуга и отвращения. Он стоял около школьного забора, незрячими глазами смотрел на унавоженную землю и уже видел себя со связанными руками, спускающегося по грязной лестнице в подвал, и человека сзади, твердо сжимающего шершавую рукоятку нагана. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены. «И эти руки свяжут?» Вся кровь бросилась ему в лицо. «Нет! Сегодня он не пойдет туда. Завтра, пожалуйста. А сегодня он сходит в хутор. Проживет этот день с детьми, увидит Аксинью и утром вернется в Вешенскую. Черт с ней, с ногой, которая побаливает при ходьбе. Он только на один день сходит домой и вернется сюда. Непременно вернется. Завтра будь, что будет, а сегодня нет». «А, Мелехов, сколько лет, сколько зим!» Григорий повернулся. К нему подходил Яков Фомин, однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии. Это был уже не тот Фомин, нескладный и небрежно одетый атаманец, каким его некогда знавал Григорий. За два года он разительно изменился. На нем ловко сидела хорошо подогнанная кавалерийская шинель, холеные русые усы были лихо закручены, и во всей фигуре, в подчеркнуто бравой походке, в самодовольной улыбке сквозило сознание собственного превосходства и отличия. «Какими судьбами к нам?» – спросил он, пожимая руку Григория, засматривая в глаза ему своими широко поставленными голубыми глазами. «Демобилизован, в военкомат заходил». «Давно прибыл?» «Вчера». «Часто вспоминаю братана твоего Петра Пантелеевича. Хороший был казак, а погиб зря. Мы же с ним друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году. Ошибку вы понесли». «Что-нибудь нужно было говорить?» И Григорий сказал: «Да, ошиблись казаки». «Ты в какой части был?» «В первой конной». «Кем?» «Командиром эскадрона». «Вот как! Я тоже за раз командую эскадроном. Тут же у нас, в Вешенской, свой караульный эскадрон». Он глянул по сторонам, понизив голос, предложил: «Вот что, пойдем-ка пройдемся. Проводишь меня трошки, а то тут народ слоняется, не дадут нам потолковать». Они пошли по улице. Фомин, искоса посматривая на Григория, спросил: «Думаешь дома жить?» «А где же мне жить?» «Дома». «Хозяйствовать?» «Да». Фомин сожалеюще покачал головой и вздохнул. «Плохое время ты, Мелехов, выбрал. Ох, плохое! Не надо бы тебе домой являться еще год-два». «Почему?» Взяв Григория под локоть, слегка наклонившись, Фомин шепнул: «Тревожно в округе. Казаки дюжа недовольные прод разверсткой. В Богучарском уезде восстание. Нынче выступаем на подавление. Лучше бы тебе, парень, смыться отсюда, да поживее. С Петром, друзья, мы были большие, потому и даю тебе такой совет. Уходи. Мне уходить некуда. Ну, гляди. Я к тому это говорю, что политбюро офицеров начинает арестовывать. Угадывай сам, Григорий Пантелеевич. За совет спасибо, но только никуда я не пойду, упрямо сказал Григорий. Это уж твое дело. Фомин заговорил о положении в округе, о своих взаимоотношениях с окружным начальством и с окрвоенкомом Шахаевым. Занятый своими мыслями, Григорий слушал его невнимательно. Они прошли 3 квартала, и Фомин приостановился. «Мне надо зайти в одно место. Пока!» Приложив руку к кубанке, он холодно попрощался с Григорием, пошел по переулку, поскрипывая новыми наплечными ремнями, прямой и до смешного важный. Григорий проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным ступенькам 2-этажного здания политбюро, он думал: кончать так поскорее. Нечего тянуть. Умел Григорий шкодить, умей и ответ держать.